Глава 7. Джанни летел тяжело, да еще и странными зигзагами, с перепадами как в стороны, так и вверх-вниз. Кроме того, на высоте было ужасно холодно, поэтому Виктория забилась под рубашку Роберта как можно глубже, старательно отгоняя мысли, что воспитанные девушки не должны прижиматься к теплому мужскому животу. Она сейчас не девушка, а маленький зверек, и ей холодно, страшно и одиноко. У нее болит все тело. И после превращения, и после многочасовой пробежки сначала к магу, а потом от него. Но больше истерзанных непривычной работой мышц у нее болела душа. Не ожидала она предательства от двух людей, которые казались самыми близкими. Павоне она считала почти отцом, а за Парента собиралась замуж. И можно было бы решить, что счастливый случай открыл ей глаза, если бы не слова отчима о необратимости превращения. Она вспомнила, как два негодяя договаривались о ее продаже, и несколько крупных слезинок выкатилось из глаз. Что ж, от них она сбежала. Сбежала и от жадного мага, который единственное, что хотел, подобраться поближе и поставить метку, и не обратил ни малейшего внимания на ее отчаянные движения и попискивания. И теперь перед ней во всей красе стал вопрос: что же делать? Как объяснить, что случилось? Как привлечь внимание к собственному бедственному положению? Ведь говорить она не может. Виктория задумалась и не заметила, как уснула. У каждого есть предел выносливости, и свой она сегодня исчерпала досуха. Не проснулась она, и когда путники достигли цели своего путешествия. А Джанни приземлился во дворе дома, в котором Роберто пару лет назад купил квартиру. Не слишком большую, исключительно посредством начинающего дипломата. Хотя родители и предлагали помочь. Но поместье дохода почти не приносило. Так что Роберто решил не обременять семью долгами, а рассчитывать только на себя. Да и к чему одному огромнейшие хоромы, в которых он и бывает-то редко? Кабинет, спальня, гостиная. Вот он, достаточный минимум. И приходящая Нора-помощница, которая не лезла в жизнь нанимателя. Правда, и убирала достаточно редко. Вот и теперь... Роберто зашел в кабинет и с огорчением провел пальцем по столу, на котором сразу же осталась извилистая дорожка, протаренная в пыли. В других комнатах хотя бы подобие уборки было. А сюда с тряпкой заходили редко. Служанка утверждала, что книги на полке вызывают у нее непреодолимое желание чихать, и лишний раз сюда дверь не открывала. «Вот всегда так», — пожаловался он Джанни. «Не предупредишь вовремя, не уберут». «Ага». — устало ответил тот. — Не любит народ в Лории утруждаться. Зачем убирать, если хозяин не видит и не может оценить усердие? — Неправда, — возмутился Роберто. — Люди у нас трудолюбивые. — Значит, ты умудрился нанять единственное исключение из правил, — заметил Джанни, огляделся и спросил. — Поесть что-нибудь дадут нещадно отэксплуатированному транспортному средству? Вроде бы копченый окорок оставался. Засомневался Роберто, вспомнив, что уборщица в свободное от уборки время любила подзакусить тем, что попадается под руку. А попадались ей обычно хозяйские продукты. Свои-то она благоразумно оставляла дома. И сухари. Про сухари он сказал намного увереннее. Они точно должны остаться. Такие твердые, что их довольно долго приходилось размачивать в чае, прежде чем удавалось откусить хоть что-то. «Все?» — разочарованно спросил Джанни. «Ну, хоть что-то в рот положу, а то совсем не осталось сил. Любишь ты, брат, поесть. Вон какое пузо торчит!» «Вообще-то это филар!» — возмутился Роберто. Он осторожно вытащил спящего зверька, старательно втягивая живот, на котором, честно говоря, все же отложилась многолетняя любовь к пожевать что-нибудь вкусненького с книжечкой. Виктория так и не проснулась и лежала на его ладонях, свернувшись в комок и жалобно подергивая носиком. Всполохи на шерсти притухли, но все равно выглядели необычно и очень красиво. Некоторое время парни молча на нее смотрели. «Что-то в нем не то», — неожиданно сказал Джанни. «Что именно?» — настороженно спросил Роберто и вытянул находку на руках подальше от себя. «Не знаю», — ответил ему приятель. «Может, и ошибаюсь. Я филаров мало видел. У них и так собственный магический фон сильный. А здесь к нему примешивается еще что-то». «Может, ты только мальчиков видел, а это девочка?» — предположил Роберто, придвигая Филара опять поближе к себе. «С чего ты взял, что девочка?» — удивился Джанни. У них по ауре не разберешь, ее и не видно почти. Жениться тебе все-таки надо. Вот что, если уж девочки везде мерещатся. Так не женщины же, хохотнул Роберто. Но мне кажется, это действительно самочка. У нее взгляд такой, характерно женский. Он еще раз умиленно посмотрел на доверчиво сопящего в ладонях зверька и пошел его укладывать в собственной спальне. Ведь никаких корзиночек у него не было. На диване в гостиной явно задрыхнет новый знакомый. Выглядел он столь вымотанным после длительного перелета, что отправлять его сейчас домой будет крайней жестокостью. Роберто пристроил зверька на одной из подушек, критически на это посмотрел и решил, что завтра же купит красивую кошачью корзинку, отделанную розовым атласом. Если, конечно, Филар захочет остаться. «Зачем магам Филары?» — спросил он Джанни. «Ты мне окорок вроде бы обещал», — усмехнулся тот. «А то создается впечатление, что кормить собираешься исключительно собственными словесами. А я, между прочим, старался, крылышками махал, в то время как некоторые дрыхли на моей спине в обнимку с животными». «Судя по тому, как ты летел», — парировал Роберто, «создается впечатление, что драконы научились спать в полете». Правда, после этих слов он отправился проверять кладовку при кухне, откуда обрадованно притащил не только остатки окорока, но и небольшой круг сыра и ковригу хлеба. Видно, и Нора все же готовилась к приезду нанимателя. А пыль? Что пыль? Ее и завтра можно вытереть. Захватил Роберто и вино, прекраснейшее ларийское вино, напоенное самим солнцем и воспетое во множестве стихов. А дальше он только наблюдал, как продукты с огромной скоростью исчезают внутри не такого уж и солидного гостя. Страшно представить, сколько тот съедает в драконьем облике. Нет, все же хорошо, что драконы сами занимаются поисками пропитания, и нареканий их не так уж и много. «Так что там с филарами?» — нетерпеливо спросил Роберто. Есть ему не очень хотелось, но приятель жевал столь аппетитно и завлекательно, что хозяин квартиры тоже отрезал себе окорока и сейчас лениво шевелил челюстями. «Для магов очень полезная вещь», — несколько неразборчиво ответил Джанни. Отхлебнул вина и блаженно прижмурил глаза. Его желудок, наконец, приходил в гармонию с остальным телом. Филар, он как большой сгусток магии, которой он может делиться. А отдавая магию, сразу ее восполняет, вытягивая из окружающей среды. Магия для них так же важна, как вода и еда. Филары очень чувствительны ко всему, в чем она есть, и туда тянутся как магнитом. Даже странно, что он, или, как ты утверждаешь, она, выбрала из нас двоих тебя. Если бы Виктория не спала и могла говорить, она бы, пожалуй, объяснила, что выбрала Роберто именно поэтому. Все, связанное с магией, все ею пахнущее, казалось чужим и страшным. А Роберто нет. Он был таким же, как она до обращения. Но Виктория спала, и ей не было никакого дела до разговора двух парней в соседней комнате. Она даже не подозревала, что прямо сейчас решается ее дальнейшая судьба. А как маги магию получают из филаров? С помощью специальной метки. Когда ее ставят, образуется прямой канал, через который можно качать столько, сколько нужно. Некоторые жадничают, и филар погибает. Они не могут прожить полностью без магии. Но ты столько через себя не пропустишь. Так как, ставим метку, и я учу, как брать магию. Крутым магом не станешь, конечно, но кое-что сможешь. Для Роберта оставался непроясненным еще один тонкий момент. А Филару больно, когда у него магию берут? Если немного, то нет. Значит, все-таки больно, вздохнул Роберто. Нет, Джанни, спасибо, но не хочу. Жил же я как-то все эти годы без магии, и дальше проживу. Мучить животное — это не мое. Учти, если на ней не будет метки, ее постарается присвоить любой встреченный маг. И рано или поздно это кому-нибудь удастся. Так что если хочешь ее сохранить, то метку придется ставить. Джанни откровенно зевнул. «Давай решим завтра», — предложил Роберто. «Я пообещал Филару, что она сможет уйти. Вдруг она не захочет со мной оставаться?» «Завтра так завтра», — покладисто согласился дракон. Зевнул еще раз и спросил. «Одеяло и подушку дашь?» Подушек у Роберто было всего две, и на одной из них уже с удобством расположился Филар, Дипломат подумал, что как-то несправедливо, если всякие филлары и драконы будут спать на подушках, а он нет. Но почему-то так и не смог переложить свою находку в другое место. Слишком уж несчастной она выглядела. Ругая себя за мягкотелость, он пристроил тяжелеющую голову на собственной руке и почти уснул, когда внезапно к нему пришла пугающая мысль. Получается, что они с Джанни украли филлара у мага, от которого тот сбежал. Но, поразмыслив немного, решил на эту тему не переживать. Все равно не похоже, чтобы маг был законным владельцем животного. Да и, строго говоря, получается, что они не украли, а спасли бедную девочку от истязательств. С этими мыслями Роберто и заснул. Первой проснулась Витория и долго не могла понять, где она и почему рядом с ней сопит какой-то совершенно незнакомый огромный мужчина. И все вокруг казалось таким страшным и непривычным. А потом события вчерашнего нахлынули на нее, заставив в ужасе сжаться ее маленькое горло. Что же делать? Что же ей делать? Ведь и эти два могут попытаться привязать ее к себе. Один из них маг и очень сильный. Она опасливо посмотрела в сторону, где ей каким-то непостижимым образом, отличным от обычного зрения, виделся ярко пылающий ало-золотым сгусток. Но ведь они пока не пытались причинить какой-нибудь вред. А этот, что сейчас так безмятежно спит рядом, сказал, что отпустит. Но верить ли ему? Виктория задумалась. А потом поняла, что если бы он хотел что-то сделать, так у него была полная возможность. Она не помнит большую часть дороги просто потому, что проспала. Значит, есть надежда, что и дальше не обманет. Пока не узнает, сколько она стоит. Виктория вспомнила загоревшиеся алчностью глаза отчима и жениха при рассказе Инора Корсини. Но ведь эти двое пока не знают. Хотя... Она опять посмотрела в сторону яркого сгустка магии. Чтобы такой сильный маг и не знал? Быть такого не может. Впрочем, он же дракон. Вдруг им филлары не нужны? Виктория вздохнула. Разбитые лапы соднило. И еще ужасно хотелось пить. Все остальное казалось уже не столь важным. Об этом можно подумать и потом, когда она напьется. И девушка отправилась исследовать дом. На раковину ей удалось запрыгнуть с третьей попытки. Открыть кран со второй. Но жажду она утолила, да и лапы вымыла. Ей пришло в голову, что вполне возможно, филлары умываются языком. Но представить себя за таким занятием она не могла. Да и не собиралась она надолго оставаться филларом. Значит, нужно как-то сообщить о своем бедственном положении. Говорить она не может. Но ведь писать не разучилась. Тут Виктория посмотрела на свои передние лапы с большим сомнением. Сможет ли удержать ими карандаш? Но решила сначала попробовать, а потом уже разрабатывать другой план. Письменный стол она нашла в третьей комнате. На нем ничего не было, кроме пыли. Ни бумаги, ни карандашей, ни ручек. Видно, хозяин все это держал в ящиках, которые Виктория попыталась открыть, но не смогла. Тут взгляд ее упал на дорожку, прочерченную в пыли, и решение пришло сразу. Она вытопчет тут слово «помогите» или «помоги», если все слово не влезет. Меньше букв даже предпочтительнее. Они будут крупнее и лучше видны. И филлар, пыхтя от усердия и стараясь держать хвост как можно выше, принялся за дело. Она почти уже закончила, как в кабинет заглянул хозяин квартиры и возмутился. «Нет, другого места для разминки не нашла. Посмотри теперь на свои лапы». Виктория жалобно запищала, пытаясь привлечь внимание к тому, что написала. 5 букв из 6 уже были видны, хотя и довольно смутно. Но Роберто вглядываться не стал. Подхватил ее под живот и сказал. «Да не сержусь я. Не бойся. Сейчас вытру и бегай сколько хочешь». Жестом фокусника он извлек откуда-то из-под кресла тряпку и вытер все, что так старательно было выписано. Виктория только и смогла что возмущенно пискнуть. Но понято это было неправильно. «Мне стыдно, что я довел стол до такого состояния», серьезно заявил ей Роберто. Но меня здесь долго не было, вот пыль и накопилась. — С филларом разговариваешь? — сказал вошедший в кабинет Джанни. — Они вроде бы полуразумны, так что смысл имеет. Но то, что тебя сразу стали упрекать в наличии пыли, однозначно говорит в пользу твоей версии, что это особь женская. Виктория не выдержала и возмущенно фыркнула. так ей не понравилось, что ее особью назвали. Она девушка, вот только расколдоваться бы,